Глава 14. Тори. Избегание наследников в течение целого дня привело меня в потрясающее настроение. И даже после того, как я вытащила свою задницу из постели в 5:30 этим утром, чтобы убедиться, что я точно избежала любых повторных попыток какого-либо адского пробуждения, которое они запланировали для меня, я все еще чувствовала себя чертовски хорошо. Конечно, все это должно было закончиться сегодня, потому что этим утром у меня был первый урок элементалей Земли, и мне пришлось бы терпеть компанию Сета и Калиба на протяжении всего занятия. На самом деле, я не разговаривала с Калибом с тех пор, как он вчера ворвался в наш класс кардинальной магии, напал на моего учителя и фактически пометил меня, как будто был собакой, а я его любимым фонарным столбом. Он был чертовски зол, и я более чем немного нервничала по поводу того, как пройдет это взаимодействие, если сегодня меня снова заставят оказаться в его компании. И я могла только надеяться, что, будучи отделенной на обучение первокурсников с профессором, я смогу немного обезопасить себя от наследников. Но я смирилась с тем фактом, что меня укусят в любом случае. И тем временем мне нужно было прекратить избегание сферы во время спешки за завтраком, означавшее, что я, по крайней мере, немного откладывала неизбежное. Я проснулась от своей обычной чепухи с гороскопом, которая включала что-то о том, чтобы вызвать гнев Тельца и Водолея. Но я быстро отмахнулась от этого в пользу гораздо более захватывающего послания под ним. Мой онлайн-заказ прибыл, а это означало, что я собиралась вернуть себе маленькую частичку себя в виде одежды. Мне ужасно надоело проводить все свое свободное время в униформе или в спортивной форме. И я заказала несколько нарядов, которые действительно отражали то, кем я была. Я направилась в канцелярию Плутона, где работали все административные клерки, управлявшие школой. Я догадалась, что почта студентов доставлялась через пукающих единорогов или что там у них было в почтовом ящике. Стеллажи и стеллажи с полками, заполненные письмами, посылками, возвышались до самой крыши в пространстве такой высоты, что она, должно быть, занимала 3 этажа. Я вытянула шею, задаваясь вопросом, как, черт возьми, я должна была найти свои посылки среди всего этого. Не было никакой системы маркировки, а парень на стойке регистрации был менее чем любезен, указав мне только на эту комнату одним пальцем и даже не потрудился поздороваться. «Если ты действительно чувствуешь, что это необходимо, то прекрасно, но, уверяю, у меня все под контролем». Я обернулась на звук голоса, проклиная свою удачу и готовясь ко всему, с чем мне сейчас придется столкнуться. Дверь распахнулась, и Дариус посмотрел на меня со слабым проблеском удивления, слушая того, кто был на другом конце провода, кому он отвечал. Я не видела его с тех пор, как преследовала в лесу прошлой ночью, и мне пришлось задуматься, не стою ли я лицом к лицу со своим потенциальным убийцей. Мой пульс, соответственно, участился, и я посмотрела на выход, неуверенная, стоит ли мне пытаться убежать. «Как пожелаешь», — сказал он, сосредоточив внимание на своем звонке. Но его глаза были прикованы ко мне. Я наполовину подумывала о том, чтобы выскользнуть из комнаты, пока он был занят. Но все еще не забрала свои посылки и отказывалась бегать по холмам каждый раз, когда сталкивалась с ним или одним из его дружков. «Я займусь этим. Ксавье там? Алло?» Дариус бросил взгляд на свой атлас, прежде чем раздраженно вздохнуть и засунуть наушник в задний карман. А я задавалась вопросом, у кого хватило наглости повесить трубку, и молча аплодировала ему за то, что заставил его нахмуриться. Ну или, по крайней мере, я так делала, пока не поняла, что теперь его внимание было твердо направлено на меня. «Тогда просто покончим с этим», — сказала я со вздохом. «Мне не было смысла пытаться бежать, и мой прогресс в магии едва начался, так что драки тоже не было». «Значит, ты здесь пряталась?» — спросил он, игнорируя мои слова, нажимая что-то в своем атласе. «Что ты имеешь в виду?» — невинно спросила я. Я ненавидела то, что избегала их, вместо того, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. но и не тратила время впустую. Я проглотила все, что профессор Престос прислала мне о принуждении и защите, и каждую свободную минуту, которая у меня была, я пыталась создать свой щит. Если действительно существовал шанс, что Дариус и Орион охотились за мной и Дарси, то я намеревалась быть настолько подготовленной, насколько это возможно по-человечески, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Хотя, когда я стояла лицом к лицу с этим парнем, которого я подозревала в подготовке моего убийства, я начинала сомневаться, что это так. Здесь я была одна и в его власти, и единственное, что он сделал, это подшутил надо мной. Вряд ли это было похоже на действия серийного убийцы. Но, опять же, возможно, попытка отделаться от меня в середине дня была не самым умным шагом. «Я не видел тебя ни в доме, ни в сфере, со вторника», — ответил Дариус. Его пристальный взгляд подозрительно скользнул по мне, прежде чем он вернул внимание к своему атласу. «Я и не подозревала, что ты так одержим мной», — съязвила я. «Неужели я должна извещать тебя о всех своих движениях? Или ты просто разочарован тем, что твои хитрые планы удивить меня, когда бы я проснулась вчера с твоими маленькими друзьями, не сработали?» Взгляд Дариуса удивленно метнулся ко мне, и я одарила его наглой улыбкой. «Как ты узнала об этом?» — спросил он, даже не потрудившись отрицать. «Я привыкла заботиться о себе сама. Не все из нас выросли на папины деньги, которые обеспечивали нам безопасность и тепло по ночам». «Ты ни хрена не знаешь о моем отце или о том, как я вырос!» Прорычал Дариус, делая шаг ко мне. Мое сердце подпрыгнуло, и меня охватило желание бежать так быстро и так далеко, как только позволяли мои ноги. Но вместо этого я заставила себя посмотреть ему в глаза, подняв подбородок и заглянув в его темные глаза. «Точно так же, как и ты не знаешь ничего обо мне!» Ответила я. «Я встречала гораздо более подлых ублюдков, чем вы четверо вместе взятые, и выходила с размаху. И я кое-что узнала о том, как действуют такие простые ублюдки, как ты. Ты не очень оригинален, и ты меня не пугаешь», — сказала я. Мой тон чудесным образом был ровный, несмотря на мое бешеное сердцебиение. Я лгала, и было совершенно ясно, что мы оба об этом знали. «Да, я имела дело со своей изрядной долей придурков и байкеров с комплексом превосходства. Но я сомневалась, что кто-либо из них был близок к тому, чтобы соперничать с наследниками в силе или жестокости. Дариус смотрел на меня еще секунду, прежде чем издать вздох смеха. «У тебя есть яйца. Отдам тебе должное», — пробормотал он, прежде чем опустить глаза на свой атлас и нажать на кнопку. Полки перед нами внезапно начали двигаться, и я с удивлением оглядела их, когда они сдвинулись влево и вправо, вверх и вниз, освобождая место для отсека, который был рядом с крышей, чтобы скользнуть вниз перед нами. Движение прекратилось, и Дариус шагнул вперед, чтобы забрать содержимое полки для себя. Он пролистал несколько конвертов, прежде чем засунуть их в карман блейзера. Затем повернулся к двери, не потрудившись сделать со мной что-нибудь еще. И я сочла за благо, что он, похоже, не слишком торопился мучить меня сегодня. Я оглянулась на полки передо мной, нахмурившись в замешательстве и вытащив свой атлас из сумки, пытаясь понять, как он только что получил свои посылки. Дариус тяжело вздохнул и выхватил атлас у меня из рук. Я в шоке посмотрела на него, потянувшись вперед, чтобы забрать его обратно, но он проигнорировал меня, открыв приложение на третьей странице и быстро выбрав поиск по почте из списка опций. Он поймал мою руку, и тепло его кожи удивило меня почти так же сильно, как и тот факт, что его прикосновение было нежным. Мое предательское сердце затрепетало от соприкосновений, и я попыталась остановить взгляд на сильной линии его челюсти и рта, но потерпела неудачу. Он был просто чертовски хорош, чтобы на него смотреть. «Здесь нужен отпечаток большого пальца», — объяснил он своим глубоким голосом, когда я попыталась сопротивляться его указаниям. Я слегка расслабилась, позволив ему прижать большой палец к экрану, и полки рядом с нами начали двигаться, Дариус отпустил меня, бросив мой атлас обратно мне так, что я была вынуждена поймать его, прежде чем он упал на пол. Перед нами остановилось большое купе, набитое пакетами и коробками с новой одеждой для меня и Дарси. «Спасибо», — пробормотала я, засовывая свой атлас обратно в сумку и делая шаг вперед, чтобы забрать свой клад. Дариус опередил меня и вытащил коробку из верхней части кучи, на которой был изображен слоган компании по производству нижнего белья. «Хочешь сжечь еще больше моей одежды?» — спросила я, гадая, не собираюсь ли увидеть, как все, что я только что купила, сгорит в огне. «Меня можно было бы убедить не делать этого», — ответил он. Его рот приподнялся в уголке и заставил мое сердце подпрыгнуть в ответ. Я понятия не имела, что он собирался требовать от меня, но точно знала, каким будет ответ, и ни за что не собиралась плясать под его дудку. «Просто делай то, что ты должен делать, чувак. Я не могу тебя остановить». Я скрестила руки на груди и подождала, пока он выйдет. Я не собиралась умолять. «Ты действительно получаешь удовольствие из этого. Ты же знаешь, верно?» — спросил он. «Как насчет того, чтобы устроить мне показ мод в одежде из этой коробки? И я позволю тебе сохранить свой новый гардероб». Я закатила глаза и повернулась, чтобы выйти из комнаты, бросив свою новую одежду и смирившись с тем, чтобы заказать все это снова. По крайней мере, наша стипендия была безумно щедрой. В ближайшее время мне не грозила нехватка финансирования. Дариус поймал меня за запястье, прежде чем я смогла добраться до выхода, и потянул меня обратно, чтобы я снова повернулась к нему лицом. Моя кожа вспыхнула под его, когда мое сердце подпрыгнуло то ли от страха, то ли от волнения, и я не была до конца уверена, от чего именно. Я выдернула руку из его хватки, и он ухмыльнулся мне. «Оставь свое дерьмо при себе, Рокси», — сказал он тоном, который предполагал, что я ему надоела. «Испортить твою одежду было забавой прошлой недели. В следующий раз я смогу сделать что-нибудь получше». Он бросил коробку с нижним бельем мне в руки, прежде чем неторопливо выйти из комнаты, как будто думал, что это место принадлежит ему. «Рада тебя видеть, как всегда, придурок!» Я крикнула достаточно громко, чтобы это донеслось до него, прежде чем отправилась обратно, чтобы забрать свои посылки. Я сложила руки вместе с различными сумками и коробками, прежде чем отнести их обратно в свою комнату. И отправила Дарси короткое сообщение, призывая ее идти и не ждать меня. Благодаря Дариусу я опаздывала на свой первый урок стихии Земли, и мне пришлось бежать через весь кампус, чтобы добраться до него, следуя указаниям в моем атласе одним глазом и следя за тем, чтобы не упасть другим. Я побежала трусцой по тропинке, которая огибала край леса стенаний, прежде чем повернуть направо и направиться вдоль склона высокой скалы, покрытой виноградными лозами и мхом. Тропинка, наконец, привела меня ко входу в широкую пещеру, которая уходила под землю, и я мгновение колебалась, прежде чем направиться внутрь. Грубые ступени были высечены в камне у моих ног, и я быстро спустилась, следуя по туннелю, пока не достигла дна. Справа от меня были раздевалки, и я направилась туда, обнаружив, что там полно переодевающихся девушек, и снова ждет сумка с одеждой. Раздражающе, но на нем все еще была надпись «Роксане», что мгновенно заставило меня вспомнить глупое прозвище Дариуса для меня. Я сделала мысленную заметку написать профессору Престос по электронной почте о том, чтобы изменить его, когда у меня будет такая возможность. Дарси ждала на скамейке, уже одетая для занятий, и я, быстро поздоровавшись с ней, пыталась отдышаться после пробежки на пути сюда. Униформа класса Земли была темно-зеленой и состояла из пары облегающих шорт и майки, украшенной символом Земли. Сильная жара пещеры была очевидной причиной легкого наряда, и я двинулась к выходу, чтобы узнать, что повлечет за собой этот урок. «Первокурсники, соберитесь вокруг!» Раздался мягкий голос, и я двинулась к девушкам в дальнем конце раздевалки, вытягивая шею, чтобы взглянуть на нашего профессора. Она была невысокой женщиной, с каштановой стрижкой пикси и широко раскрытыми глазами, из-за которых казалась почти хрупкой, как ребенок. «Я профессор Рокфорд, и я буду инструктировать вас по использованию вашей стихии Земли. На сегодняшнем занятии я не собираюсь поручать вам какую-нибудь конкретную работу. Просто хочу, чтобы вы исследовали пещеру и позволили своей магии делать то, что приходит наиболее естественно. Я буду наблюдать и оценивать, но нет правильного или неправильного способа использовать силы Земли. По самой своей природе наша магия растет подобно распускающемуся растению, поэтому лучший способ научиться владеть ею — это плыть по течению. Так что отправляйтесь, когда будете готовы, и давайте посмотрим, что у вас получится». Она ободряюще улыбнулась, открывая дверь. И я пристроилась сзади группы девочек, когда они входили в класс. Огромная пещера открылась над моей головой, когда я вошла. И я не могла не уставиться на сводчатый потолок в изумлении. Замысловатые узоры были вырезаны в каждом дюйме камня, и мягкие зеленые и желтые шары света висели по всему пространству. Еще больше пещеры-туннели вели от огромной центральной камеры, и я заметила линии драгоценных металлов и камней, сверкающих вдоль грубых стен. «Вау!» — выдохнула Дарси рядом со мной, и я повернулась к ней с улыбкой. «Возможно, все эти люди сумасшедшие, но они точно знают, как сделать школу интересной», — сказала я, когда мы начали идти к другой стороне пещеры под сиянием зеленых огней. «Святые бисквиты, ваше величество!» Голос Джеральдины донесся до моего слуха, и я подавила вдох, повернувшись к ней лицом. Ее окружали 6 членов осел, которые все смотрели на нас тем жутким взглядом оленьих глаз, которые они приберегали только для нас. Как группа, они все склонили головы, и я обменялась неловким взглядом с Дарси. «Мы все время просим тебя этого не делать», пробормотала Дарси. «Мы только хотим выразить наше уважение двум истинным наследницам», гордо сказала Джеральдина, выпитив грудь. Ее глаза были подведены темной подводкой, которая выглядела подозрительно похожей на то, как я подводила свои. Хотя она немного и переборщила. И сочетала она это с бледно-розовым оттенком помады, похожим на тот, который предпочитала Дарси. Но на самом деле ей он не подходил. «Ну, как ваши законные правители или что-то в этом роде, мы просим вас прекратить это», — твердо сказала я, оглядываясь, чтобы посмотреть, сколько людей стало свидетелями их маленького акта преданности. Несколько девушек шептались друг с другом на дальней стороне пещеры и бросали взгляды в нашу сторону. Но, к счастью, никто больше, казалось, не обращал на нас особого внимания. «Мне так жаль, если мы вызвали у вас недовольствие, ваше величество». «Не называй меня так!» — огрызнулась я, прежде чем Джеральдина смогла закончить предложение. Я была приемным ребенком из более суровой части города и даже никогда не мечтала быть принцессой, как другие маленькие девочки, которые надевали платья Золушки и пластиковые диадемы, когда горцевали по местному торговому центру. В моих мечтах всегда было гораздо больше жира и масла, а также открытая дорога, ведущая меня к свободе. Даже в детстве мне было больше интересно смотреть гонки на спидвее, чем диснеевские мультфильмы. «Верно. Извините, ваша Тори», — сказала она, опустив голову, как будто я ее выпорола. Я знала, что она просто пыталась быть милой, но мне не нужен был фан-клуб. Я взглянула на Дарси в поисках помощи. Она всегда была более дипломатичной. Мой рот убегал от меня со всей скоростью невоспитанной газели, потому что я склонна была сначала говорить, а потом думать. И у меня возникло ощущение, что дерзость — не лучший подход для нашего фан-клуба. «Мы просто не хотим, чтобы на нас смотрели иначе, чем на остальных», — объяснила Дарси, спасая меня. «Мы не ищем последователей». «О». Лицо Джеральдины вытянулось, и на мгновение я испугалась, что она может разрыдаться. Дарси уступила этому щенячьему взгляду и поспешно протянула оливковую ветвь. «Но, может быть, мы могли бы попробовать стать друзьями?» — сказала Дарси с теплой улыбкой. «Если бы ребенок проснулся на Рождество и узнал, что Санта подарил ему личный курорт в Диснейленде в комплекте с настоящими говорящими кроликами из реальной жизни, его лицо не загорелось бы так ярко, как у Джеральдины с этим предложением». «Для меня было бы безграничной честью быть рассмотренной в качестве кандидата на вашу дружбу», — выпалила она, бросаясь вперед, чтобы обнять мою сестру. Дарси немного неловко похлопала ее по спине, и я не смогла сдержать смех. «Отлично», — сказала я с усмешкой. Теперь, когда мы все друзья, я собираюсь немного прогуляться. Я вышла из круга, когда остальная часть группы двинулась вперед, чтобы присоединиться к обнимашкам, и ухмыльнулась Дарси, пока она осталась в ловушке в центре. Она закатила глаза, глядя на меня, но на ее лице было написано веселье, так что я знала, что меня простят за то, что я бросила ее на произвол судьбы. Я пересекла пещеру и позволила своей магии закипеть на поверхности кожи, пытаясь сделать так, как предложила профессор Рокфорд, и дать ей возможность выбрать, чем она хочет стать. Один из боковых туннелей привлек мое внимание, так как от него исходило ощущение тепла, и я направилась внутрь, чтобы исследовать его. Здесь внизу было темнее, чем в главной пещере. Светящиеся огни превратились в булавочные уколы синего, которые периодически мерцали вдоль высокой крыши. Я пошла по следу, тепло становилось все сильнее по мере того, как я шла, а магия поднималась в моей груди, как будто впитывала его. Чья-то рука опустилась мне на плечо, и я вздрогнула, когда Сет Капелла зарылся лицом в мои волосы, глубоко вдыхая. «Где ты пряталась, маленькая Вега?» — спросил он, обнимая меня крепче, пока я пыталась оттолкнуть его. «Думаю, мы установили, что я не из твоего ордена», — прорычала я, оттолкнув его более решительно. «Так как насчет того, чтобы ты прекратил со мной эти щекотливые штучки?» «Знаешь, я мог бы обидеться на это», — сказал он, поймав руку, которую я использовала, чтобы оттолкнуть его, и на мгновение переплел свои пальцы с моими. «Стыдить орден не круто». Я высвободила пальцы и сумела вырваться из его хватки, бросив на него хмурый взгляд в тусклом свете. «Это не стыдить орден. Я просто предпочитаю держать свое тело при себе, если только не решу поделиться им». «Это предложение?» Промурлыкал Калиб позади меня, и мне не совсем удалось скрыть, как я вздрогнула, когда его прохладные пальцы скользнули по моей руке. «Нет, это не так!» Отрезала я, отступая в сторону, чтобы не застрять еще больше между двумя наследниками. Они встали бок о бок. Сет коснулся рукой Калиба, когда они вдвоем возвышались надо мной. «Чего вы хотите?» — спросила я, осторожно делая шаг назад. «Мы искали тебя», — сказал Сет. «Бедный Калиб практически умер с голоду, без своей маленькой коробочки с завтраком. Ты действительно должна была прийти и попросить прощения, после того, как позволила Ориону вот так прижаться к тебе своим ртом». «Прощение?» Я усмехнулась, переводя взгляд на Калиба, пока он выжидающе ждал. «Неужели он действительно думал, что я собираюсь извиниться? Вы можете быть уверены, что я не заинтересована в том, чтобы любой вампир кормился от меня. Но если я решу позволить мужчине прикоснуться ко мне ртом, то не буду спрашивать у тебя разрешения на это. Я тебе не принадлежу». «Неправильно», — мрачно сказал Калиб. «Я заявил на тебя права. Что делает тебя моей? Мы связаны. Ты и я. Ты несешь ответственность за то, чтобы напомнить любым другим вампирам об этом факте, если они снова попытаются питаться тобой. И если не хочешь соглашаться с этим, мы всегда можем попробовать старомодный способ отметить тебя как мой источник». Сет усмехнулся, когда я нахмурила брови в замешательстве. «И что это должно означать?» «Много лет назад вампиры отмечали свои источники татуировкой прямо в центре лба. Он протянул руку, чтобы ткнуть меня между глаз, и я вздрогнула. Это помогало им избежать мелких несчастных случаев, таких как ваша стычка с Орионом. Если я не могу доверять тебе, что другие вампиры узнали о моем заявлении, тогда, возможно, мне следует подумать об этом», — задумчиво сказал Калиб. «Если ты подойдешь ко мне с иглой, я воткну ее тебе в твой грёбаный глаз», — прорычала я. «То есть могу я предположить, что у меня есть твое слово объявить о моих претензиях любым другим вампирам, которые проявят интерес?» Настаивал Калиб, его взгляд возбужденно загорелся. «Отлично! До тех пор, пока у тебя есть какие-либо идеи о том, чтобы навсегда убрать мое тело со стола, я скажу всем твоим маленьким приятелям, что моя кровь говорит сама за себя. По крайней мере, до тех пор, пока я не придумаю, как отбиться от тебя. Ты же понимаешь, что есть очень много людей, которые убили бы за твое положение, не так ли? Спросил Сет, как будто почувствовав мое непрекращающееся отвращение к этой ситуации. «Быть источником Калиба Альтаира — большая честь». «Что ж, пусть они и забирают. Во что бы то ни стало, найти другую девушку или парня, чтобы кормиться. Я исчезну». Я сделала слабую попытку обойти их, но они сомкнули ряды, останавливая меня. «Ты принадлежишь мне. Я хочу услышать». «Как ты это скажешь, Тори?» — сказал Калиб грубым голосом. «Кому ты принадлежишь?» «Иди к черту, я тебе не принадлежу!» Я на мгновение задумалась над темным выражением его глаз и решила бросить ему кость в надежде избавить себя от некоторых огорчений. «Но кровавый бар Тори закрыт для других, и я передам сообщение всем паразитам, которые попадутся мне на пути». Калиб ухмыльнулся мне. И я вздохнула, смирившись с тем, к чему это приведет. «Отлично! Укуси меня тогда, если тебе нужно!» Сказала я, протягивая запястье со слабой мыслью, что он может взять его, а не снова кусать меня за шею. «Это не так весело, если ты просто принимаешь это добровольно», — пожаловался Калиб. «Ну, почему бы тебе не найти кого-нибудь другого, чтобы кормиться, если хочешь получить удовольствие от страха?» И могу заверить тебя, что я просто практична. Я не могу остановить тебя, поэтому мне просто нужно это вытерпеть. «В твоих устах это звучит так скучно», — пробормотал Калиб. «Но в одном ты права. Ты не можешь остановить меня». «Пока», — ледяным тоном ответила я, и это слово на мгновение повисло между нами тремя в тишине пещеры. «Уверенная в себе маленькая штучка». «Не так ли?» — пробормотал Сет, делая шаг ко мне. Я стояла на своем, несмотря на то, что каждая клеточка моего существа побуждала бежать. Зеленое свечение центральной пещеры все еще было видно за ними, и я не могла не взглянуть в ту сторону, задаваясь вопросом, смогу ли вернуться. «Думаю, маленькой Веге нужно напомнить, кому она противостоит». Промурлыкал Сет, проводя рукой по спине Калиба. Темно-синие глаза Калиба заискрились от возбуждения, и я почти подумала о том, чтобы позвать на помощь. Джеральдина и остальные все еще были там с Дарси, а наследники ждали, пока я изолируюсь от них, прежде чем набросились. Возможно, осел смогли бы помочь мне избежать этой ситуации, но я колебалась, прежде чем смогла произнести хоть слово. Звать на помощь, как девица в беде. Было не совсем в моем стиле. Я хотела встретиться лицом к лицу с этими придурками и выйти победительницей. Я просто не могла понять, как это сделать. Прежде чем я смогла решить, как много значит для меня моя гордость, Калиб бросился вперед и сбил меня с ног. Он перекинул меня через плечо, как мешок с картошкой, и помчался дальше в туннель, как будто я ничего не весила. Я выругалась и ударила его, пытаясь заставить отпустить меня, когда он двигался с неестественной скоростью своего ордена. Мы вышли на широкое пространство, которое светилось голубым и серебристым светом, и Калиб остановился. Я услышала, как Сет взвыл от возбуждения в туннеле, который мы оставили позади, но скорость Калиба отделяла нас от него. Калиб поставил меня на ноги с мальчишеской ухмылкой, которая почти могла меня заставить поверить, что он не был полным ублюдком. «Не обращай внимания на ямочки на щеках, Тори. Он полный мудак. Ты силен». Проворчала я, вырываясь из его хватки и бросая взгляд на пещеру, в которую он меня привел. Мы стояли на выступе высоко над морем сверкающих сталактитов, которые выглядели достаточно острыми, чтобы пронзить любого, кому не повезло упасть на них с высоты 10 метров. Я неловко отодвинулась от края. «Да», — согласился Калиб, ухмыляясь, как будто это должно было быть комплиментом. «И это мое второе лучшее качество». «И что у тебя первое?» — автоматически спросила я, удивляясь, зачем вообще потрудилась вступить с ним в разговор. «Это потребовало бы «Чтобы мы сбросили нашу одежду», — сказал он. Его голос с намеком понизился и заставил мою предательскую кровь на мгновение вспыхнуть жаром. Я взглянула на его широкие плечи и озорные глаза всего на полсекунды, прежде чем отвернуться, отказываясь быть ослепленной его мудацкой натурой из-за красивой оболочки, в которой он находился. «Почему у меня такой ужасный вкус на мужчин? Ну, я не буду подвергать это утверждение проверке», — пренебрежительно заверила я его. «Зачем ты притащил меня сюда?» «Подумал, что тебе, возможно, захочется взглянуть на этот вид», — сказал он, целеустремленно приближаясь ко мне. Я взглянула на головокружительную каплю гибели рядом со мной и снова отодвинулась от нее подальше. «Да, это здорово, спасибо. Но мне действительно пора возвращаться к своему уроку». «Разве ты не хочешь взглянуть поближе?» Калиб нажал, снова сокращая расстояние между нами. «Я прекрасно вижу отсюда», — настаивала я, стараясь говорить ровным тоном. Приближались бегущие шаги, и Сет вырвался из туннеля позади нас, с воем, который эхом отразился от стен пещеры так громко, что я с беспокойством взглянула на сталактиты, свисающие с потолка. «Нравится вид, малышка Вега?» — спросил он, встряхивая длинными волосами вокруг головы, как собака, выгоняющая воду из своей шерсти. Я посмотрела между двумя наследниками в поисках любого намека на то, что они, возможно, собираются отступить. Но волнение, которое танцевало между ними, дало мне ответ. «Я думаю, ей нужно присмотреться поближе», — сказал Сет, делая шаг вперед. «Да, ты не можешь по-настоящему оценить вид отсюда», — согласился Калиб. «Святое дерьмо на морской звезде!» Мой разум закружился в поисках выхода, но прежде чем я смогла придумать хоть что-нибудь, Калиб бросился ко мне, толкнув в грудь так, что меня отбросило к краю. Я упала навзничь, из меня вырвался крик, когда море острых, как бритва камней, подмигнуло мне, обещая смерть. Две руки поймали меня прежде, чем я успела упасть навстречу своей гибели. И мое сердце подпрыгнуло, когда кроссовки зацепились за осыпающийся край уступа. Они не вытащили меня наверх, но смеялись, пока я повисла на их милости спиной к ужасающему обрыву внизу. «Поднимите меня!» — потребовала я, но мой голос прозвучал скорее как мольба, когда страх пронзил меня. Они ухмыльнулись мне двумя прекрасными дьявольскими улыбками, и я изо всех сил вцепилась в их руки, пока они держали меня в подвешенном состоянии. «Солярии стало намного лучше с тех пор, как Вега оставили трон семьям Целестиалов», — прорычал Сет. «С тех пор, как наши родители заняли трон, который ваши оставили холодным, наш мир стал лучше. Нам не нужно, чтобы вы возвращались сюда и требовали его себе». «Мы не просим об этом», — выдохнула я. Мое сердце бешено колотилось при мысли о падении подо мной. «Мы этого не хотим! Можете оставить свой дурацкий трон и власть себе!» «Это прекрасное предложение, милая. Но это не меняет фактов», — сказал Калиб. И его тон предполагал, что у нас была непринужденная беседа и никому не угрожала неминуемая смертельная опасность. «Твое право крови означает, что трон принадлежит тебе, ожидая, когда ты докажешь, что способна занять его. И есть достаточно людей, которые поддержали бы это утверждение, чтобы вызвать гражданскую войну». «Но мы этого не хотим!» — пролепетала я, безуспешно пытаясь сохранить хладнокровие. «Как кто-то всерьез может ожидать, что мы будем править страной, о которой ничего не знаем? Это безумие!» Возможно, это был тусклый свет в комнате, но на мгновение я могла бы поклясться, что черты Калиба немного смягчились. Я поспешила продолжить, пока еще теплилась надежда, что он меня слушает. «Послушайте, все, чего мы хотим, это научиться контролировать магию внутри нас и получить наследство. Вот и все. Мы выросли никем и ни с чем. До того, как мы приехали сюда, мы даже не были уверены, что сможем сохранить крышу над головой на эту зиму. Клянусь, у нас нет никакого интереса претендовать на какой-либо трон или занимать ваши места». Сет и Калиб обменялись взглядами, но я не могла прочитать, что они имели в виду по их выражениям. «Я предлагаю бросить ее», — сказал Сет, пожимая своим мощным плечом, что заставило меня пошатнуться под ним. Моя хватка на них усилилась от паники, и магия закружилась внутри меня, как буря. Но если бы я хотела попытаться использовать ее, мне бы пришлось ослабить хватку, чтобы освободить руки. И, черт возьми, я ни за что не стала бы так рисковать. Губы Калиба дрогнули от удовольствия, и паника охватила меня, когда я начала задаваться вопросом, действительно ли они могут позволить мне упасть. Никто не видел, как они привели меня сюда. Они могли бы уйти и притвориться, что никогда меня не видели. Пусть кто-нибудь другой обнаружит мое тело, разорванное на куски камнями внизу. Но я не собиралась позволять им распоряжаться так моей судьбой. Я родилась бойцом. И если был хоть малейший шанс, что я смогу выпутаться из этого, то я собиралась это сделать. Я использовала все, что узнала о принуждении во время моих практических занятий с Дарси и Софией. Конечно, мне удалось выполнить всего несколько простых команд, и я даже не пыталась пробиться сквозь ментальную защиту, такую сильную, как у наследников. Но это был мой единственный шанс. И я надеялась, что они даже не будут ожидать, что я попытаюсь. Я взяла свой страх и беспомощность и свернула его в маленький отчаянный комочек, который наполнил своей крайней потребностью вырваться из этой ситуации. Слова застряли у меня в горле, переполненные силой, просто жаждущие вырваться на свободу, когда я открыла рот. «Потяните меня!» — потребовала я. Мой тон был яростным и наполненным силой. К моему полному и абсолютному шоку Калиб и Сет подняли меня с края в безопасное место. Адреналин побежал по моим венам, и я отпрянула от них, когда их лица вытянулись в шоке от того, что я только что сделала. «Чёрт!» — пробормотал Сет, глядя на меня так, как будто не знал, атаковать или отступать. «Я говорил тебе, насколько они сильны», — прорычал Калиб. Его темно-синие глаза светились новым вызовом, который я бросила. «Держись от меня подальше!» — сказала я мрачным тоном. Они оба заколебались, обменявшись напряженным взглядом, прежде чем рот Калиба скривился в одну сторону. «Хорошая попытка, милая. Но тебе не проскользнуть так легко через нашу защиту во второй раз». Он бросился ко мне, прежде чем я успела ответить, и его зубы скользнули в мою шею, когда он притянул меня к своему телу. Я попыталась снова притянуть к себе всю магию, чтобы отбиться от него, но как только он начал кормиться, я уже не могла претендовать на нее. Я снова была в его власти. Но, по крайней мере, мне удалось совершить один акт неповиновения. Сет придвинулся ближе и на мгновение коснулся пальцами моей руки. Как только его пальцы коснулись моей плоти, из горла Калиба вырвалось глубокое рычание, и его хватка на мне усилилась. Мое сердце подпрыгнуло, и пальцы Калиба запутались в моих волосах, когда его рука схватила меня за талию, притягивая меня к твердым линиям своего тела. Мои руки добрались до его рук, крепко сжимая его бицепсы, неподатливые под моими пальцами. Это было почти так же, как если бы мы были заключены в объятиях, если бы я могла просто игнорировать зубы, которые застряли у меня в горле. Чего я действительно не могла. «Извини», — сказал Сет с ухмылкой, делая шаг назад. Калиб немного расслабился, когда закончил кормиться и, наконец, отошел. «Не трогай мой источник, пока я кормлюсь», — раздраженно пробормотал Калиб, бросив мрачный взгляд на Сета. Сет ухмыльнулся вызову в его тоне, и я почувствовала себя как кость, за которую дерется пара собак. Мысль об этом заставила меня стиснуть зубы от злости. «Я все еще здесь, придурки!» Огрызнулась я, хотя тут же задавалась вопросом, почему я подумала, что привлечь их внимание ко мне было хорошей идеей. «Ты же знаешь, что я не собираюсь ее кусать. Что в этом такого?» Невинно спросил Сет, игнорируя меня. Калиб на мгновение напряг мышцы, и я почувствовала, что смотрю на грубую суть их различий. Возможно, они были связаны как семья, но общение друг с другом, несмотря на различия в их орденах, очевидно, время от времени было проблемой. Я задавалась вопросом, есть ли какой-нибудь способ, которым я могла бы использовать это против них. Но прежде чем смогла по-настоящему обдумать это, Калиб выдавил улыбку. «Я просто не хочу, чтобы твои лапы были на моей еде, пока я ем». Поддразнил он, ударяясь плечом о плечо Сета, в основном игриво, но все же отбросив его на шаг назад. «Хочешь закончить этот урок соревнованием?» Взволнованно спросил Сет, и в его глазах вспыхнул вызов. «Только если ты не против, чтобы тебе надрали задницу», — возразил Калиб. «Они вдвоем убежали по туннелям, даже не удостоив меня еще одним взглядом. И я удивленно уставилась им вслед, когда вопли Сета эхом отражались от стен вокруг меня. Каким-то образом мне удалось избежать этого взаимодействия довольно невредимой. И я могла только надеяться, что скажу то же самое в следующий раз».